Так, куда девался Копейкин, неизвестно. И слухи о нем подеканули в реку забвения, в этакую лету, как говорят поэты. Но только можете представить, не прошло и 3 месяцев, как появилась, а в рязанских лесах шайка и атаман-то этой шайки был, сударь ты мой, никто другой. Сядь, Иван Андреевич, погоди, сядь. Ты, погоди, Иван Андреевич, ты, погоди, сядь. Ты подожди, сядь. Иван Андреевич, погоди, сядь. Погоди, сядь. Погоди. Ты ведь сам сказал. Ты сам сказал, что Копейкин без руки и ноги. А у Чичикова? И все чиновники тут же усомнились, чтобы Чичиков был капитан Копейкин. И решили, что почмейстер хватил уж, далеко. Да, впрочем, они-то со своей стороны тоже не ударили лицом в грязь. И наведенные остроумной догадкой почмейстера забрели едва ли не далее. Из числа многих весьма сметливых предположений одно было... Ну, просто странно и сказать. Не есть ли Чичиков переодетый Наполеон? Да. Это они, англичане, выпустили его с острова Елены. Вот он и пробирается в Россию. Будто бы Чичиков. А на самом деле вовсе не Чичиков. Конечно, поверить этому чиновники не поверили, а призадумались. И нашли, что лицом Чичиков, если он поворотится и станет боком, очень сдает на портрет Наполеона. И что с ростом Чичиков никак не будет выше Наполеона и складкой фигуры. Наполеон же... Нет, Наполеон и Чичиков, и у Наполеона, и Чичиков. И думали, думали, толковали, толковали и решили. Неплохо бы еще раз расспросить хорошенько Ноздрева. Да, Ноздрев. Ноздрев первый внес историю о мертвых душах. Без сомнения, знает кое-что из обстоятельств жизни. Ноздрев. Странные люди эти господа чиновники. А вместе с тем и все прочие звания. Да-да, и все прочие звания. Ведь очень хорошо знали, что Ноздрев лгун. Что ему нельзя верить ни в одном слове, ни в самой безделице, а прибегнули именно к нему. Вот поди ты слать с человеком. Не верит в Бога, а верит, если почешется переносе, он непременно умрет. Пропустит мимо создание поэта, ясное как день, все проникнутое мудростью простоты, а бросится именно на то, где какой-то удалец выворотит природу, изломает, выворотит, и вот оно ему понравится. И он будет говорить, вот оно, вот оно, вот оно, истинное знание тайн человеческого сердца. Ну, чиновников можно простить, истинно затруднительным положением, утопающий хватается за щепку, и у него нет времени подумать, что на этой щепке может прокатиться верхом разве что муха. Вот так и наши господа чиновники ухватились за Ноздрева. Ноздрев! О, это был человек, для которого не существовало сомнений вовсе. Он отвечал на все вопросы, даже не заикнувшись. Тут же объявил, что Чичиков накупил мертвых душ на несколько тысяч. На несколько тысяч. И он сам ему продал. Продал. Потому что не видит причины, ну почему не продать. На вопрос, простите, что? Не шпион ли Чичиков и не пытается что-нибудь разведать? Шпион. Еще в школе, где с ним вместе учился, его называли фискалом. За что товарищи, вместе с ними Ноздрев, несколько раз поизмяли Чичикова. Да так что потом ему пришлось приставить к одним вискам 240 пиявок. Он хотел сказать 40. Ну, 200 как-то сказали, само собой. На вопрос, простите, что? Не делать ли он фальшивых ассигнаций? Делайте. И тут я рассказал историю о необыкновенной ловкости Чичикова, как узнавший, что в его доме хранится на 2 миллиона фальшивых ассигнаций. Опечатали дом, приставили каждой двери по 2 солдата. И как Чичиков в одну ночь переменил их всех, да так, что утром, когда сняли печати, оказалось... Все ассигнации настоящие. На вопрос, простите, что? А точно ли Чичиков имел намерение увезти губернаторскую дочку? И правда ли, что Ноздрев сам принимал? Да если бы не Ноздрев, вообще бы ничего не вышло. Это он, Ноздрев, уступил ему свою коляску, заготовил на всех станциях переменных лошадей. Была даже названа деревня, где положено было венчаться. Деревня Трухмачевка, отец Поп-Сидор, за венчание 75 рублей. Подробности стали доходить до того, что стал называть по именам ямщиков. Попробовали было заикнуться о Наполеоне. Не есть ли Чичиков переодетый? Ну и сами были не рады, что попробовали, потому что Ноздрев понес такую околесицу, которая не только не имела подобия правды, но даже вообще ни на что не имела подобия. И все чиновники, вздохнувшие, отошли прочь. Все чиновники, вздохнувши, отошли прочь, и один только полицмейстер все еще слушал, думая, не будет и чего-нибудь далее. Ну, наконец, и он взмахнул рукой, сказавший, черт знает, что такое. Однако, все эти мнения, слухи и толки неизвестно по какой причине более всего подействовали на бедного прокурора. Они подействовали на него до такой степени, что он, пришедший домой, стал думать. И вдруг ни с того, ни с другого умер. Вскрикнули, всплеснули руками, послали за доктором, но оказалось, что прокурор был уже одно бездушное тело. И только тогда с соболезнованием узнали, что у прокурора точно была душа. Только он по скромности своей никогда ее не показывал.